Приглашение. «Мне сказали, что ты хочешь меня видеть», — проговорил Димакет, вступая в Лесху. Он был в белом гематии с повязкой на лбу и, видимо, только что осматривал раненых критян. «Это так», — отозвался Полиграт. «Я всегда рад тебя видеть. Но сегодня надо поговорить о деле. Обещание доставить тебя в Коринф, как ты понимаешь, я нарушил не по своей вине. Тебе пришлось пережить волнение осады, лечить раненых. Это не входило в твои обязанности и требует вознаграждения, которое я буду счастлив тебе вручить вместе с прежним долгом и всего через несколько дней, если ты соблаговолишь сопровождать меня в Магнезию. Дело в том, что Аройт отыскал сокровища Креза, перстня его предка Гига, делающего человека невидимкой, он случайно не нашел?» — усмехнулся Димакет. «Да и с какой стати он решил тебя облагодетельствовать? Ведь это твой злейший враг, и, как ты сам мне говорил, виновник твоей болезни». «Милый мой», — сказал Полиграт, пододвигаясь к Димакеду, — «это политика, а не медицина, и здесь действуют свои законы. Злейший враг подчас становится лучшим другом, и наоборот. Ведь тебе известно, что остров разграблен, а я разорен не кем-нибудь, а Пифагором, доставившим самосские корабли изгнанникам. Аройт, а у него на Самосе есть глаза и уши, понял, какова сила спартанцев, и решил меня поддержать. Зная, что я лишился кораблей, он дает мне золото для восстановления флота, видя в нем щит для принадлежащего персам Ионийского побережья. Ведь собственного флота у персов нет, им служат финикийцы, которым, как показала затеянная Камбизом война против Кархидона, полностью доверять нельзя. Таковы, как я понимаю, расчеты, заставившие Аройта переменить ко мне отношения, тем более что теперь он не опасается Камбиза. Ну, что ж касается клада, то и я поначалу заподозрил неладное, и поэтому послал вместе с гонцом Аройта Меандрия. Аройт показал ему сундук, полный золота, и поведал удивительную историю его находки. Я не буду пересказывать. Конечно же, если ты в чем-то сомневаешься, можешь подождать моего возвращения. Если же будешь меня сопровождать, то на том же корабле, он теперь у меня единственный, отправлю тебя в Коринф или, если пожелаешь, прямо в Кротон. От этого я не откажусь, особенно после гибели Ивика. Какого Ивика? Неужели поэта? Поэта. Ко мне на прием в Кротон из Регия, родины Ивика, прибыл старик, его отец, жалобы на боли в сердце. От него я это и узнал. После завершения удачной торговой сделки Ивик направился на Истмийские игры, и по пути на него напали разбойники. Их потом поймали. Но ведь человека не вернешь. И теперь от Ивика остались лишь стихи да поговорка «Ивиковы журавли». «И при чем же здесь журавли?» «Странная история. Не знаю, можно ли ей верить. Рассказывают, будто бы перед гибелью Ивик успел крикнуть пролетавшим журавлям: «Отомстите за Ивика, перелетные птицы!» А как это стало известно, ведь свидетелей убийства быть не могло? Не было, кроме журавлей. И разбойники не взяли их в расчет. Разделив добро Ивика, они явились на игры, чтобы взглянуть на то, чего лишили поэта, и заняли места среди зрителей. Как раз в это время, когда состязались певцы, в небе показались журавли. Может быть, не та, а какая-то иная вереница. Но тут один из душегубов в ужасе вскрикнул: «Ивиковы журавли!» И эти слова услышал гостеприимец Ивика, ждавший его на игры и волновавшийся, почему его нет. «Вот они, злодеи! Держите их!» — закричал он. Атлеты схватили разбойников, да так крепко, что они сразу признались во всем и на другой же день были казнены. «Да, не ведает человек, что его ждет. Зная такое, никогда бы Ивика не отпустил Самоса, заменившего ему на несколько лет, как и Анакреонту, отечество. Жаль, что Анакреонта не будет с нами. Его пригласили в Афины гепарх. А то бы он мог воспользоваться встречей с Оройтом и походатайствовать за своих соотечественников, тиосцев».